Если они были еще недалеко от дома, то поворачивали обратно. И девочка, выздоравливавшая тотчас по возвращении, проводила всю первую часть дня, мучаясь угрызениями совести из-за того, что опять прогуляла. Как правило, они наперекор всему шли дальше. За школьной дверью дурнота проходила. Главное было переступить порог. На завтра после Монмартра, на завтра после кабаре, где выступали шансонье, на завтра после сухарного супа на центральном рынке о школе не было и разговору. Ребенку давали спокойно выспаться. В ту пору ни у кого не вызывало особого удивления, когда среди ночи куда-нибудь входила эта молодая пара с такой крошкой. Только однажды в Лапен-Ажиль профессиональный балагур, принимавший посетителей, спросил ребенка: «Значит, сегодня семейство в свет выводишь ты?» И тотчас получил ответ: «Но нет, я бы их не сюда повела». В тот вечер поэт из Бери, весь в черном бархате, с красным мягким галстуком, лавальер, пел песенки, уснащенные диалектизмами. Закончив свой номер, он спросил, не может ли он взять девочку, чтобы погулять с ней на свежем воздухе. Ночь была звездная. Сидя на деревенской лавке у стены дома, поэт и ребенок любовались двумя озерами, усеянными огоньками, небом наверху, Парижем внизу. Он положил на стол свою широкополую шляпу и рассказывал всякие старинные вещи, сказки своего края, пословицы, суеверия, стихи и песенки. Голос у него был низкий, грубоватый, с громкими раскатистыми «р». Девочка понимала, что он знакомит ее со своей родиной, и, окончательно проснувшись, чувствовала, что и она тоже представляет ему свою прекрасную деревню, этот Париж, распростертый у их ног, этот Париж, где она родилась, этот Париж, который она любила и ночным, и дневным, полнящийся неведомыми жизнями, которые ей предстояло узнать, таящий множество чудес, точно приоткрытый пиратский сундук, из которого вываливаются несметные сокровища. Из дома доносился смех. Там пели монахов-бернардинцев. Эти куплеты она знала наизусть, хотя и не видела в них ничего забавного. Ее немного удивляло, что взрослые находят такое удовольствие в развлечениях, столь наивных. Но она не бралась судить. Она только старалась набраться терпения и, главное, пыталась не уснуть. Прекрасная ночь была теплой, и сады Монмартра благоухали. Глаза отдыхали от плотного дыма зала в этом почти абсолютном мраке. Она попивала лимонад, подкрашенный душистым гренадином, и понимала, что среди учениц своего класса она единственная, кто набирается таких воспоминаний. Ее слегка огорчало, что она не такая, как все, но в то же время ей льстило это отличие. Завтра она, значит, опять прогуляет, но без борьбы, без рвоты. Стоит ли вообще принимать школу так всерьез? Ее бабушка, учительница на пенсии, знала все, чему можно научиться на уроках, но учила этому гораздо лучше. Мольер, Лафонтен, сказки Перо, с ней все становилось радостным и таинственным. Каждый диктант был открытием, игрой, острым наслаждением. Работать, учиться, значило забавляться вместе, в сообщничестве, исполненном тайного лукавства. Старая дама, неизменно одетая в черное, с неизменно ясным лицом под гладко зачесанными назад и сколотыми в пучок седыми волосами, любила посмеяться и не лезла за словом в карман. Девочка понимала, что и о ней, как о красной шапочке, можно было бы сказать. Мать была от нее без ума, а бабушка и того пуще. К тому же парижские вечера и ночи, если преодолеть самые трудные минуты, когда ужасно хочется спать, сулили подчас драгоценные сюрпризы. Она не могла опомниться от восторга Фоли Бержер, этом храме фей, где все выглядело волшебством. Феи взлетали в воздух или, напротив, падали с неба среди невероятного празднества огней, музыки и танцев. Девочка запоминала все мелодии и потом подбирала их одной рукой на клавишах старого учебного пианино, совершенно почерневших.